Глава 15. Сладкая смерть. Мисс Блэклок давала указания Митце. «Приготовь сандвичи с сардинами и помидорами и немного лепешек. Они у тебя получаются просто объедение. Да, и еще хорошо бы испечь твой фирменный торт». «Мы иметь праздник?» «Да, у мисс Баннер сегодня день рождения. Мы ждем к чаю гостей». «Когда такой старый, не устраивать рождение. А рождение лучше забыть». «Ну, а ей забывать не хочется. Мисс Баннер хочет получить подарки. И потом, устроить маленькое торжество очень даже приятно». «Вы, так сказать, и тот раз. А что получалось?» Мисс Блэклок с трудом сдержала досаду. «Теперь такого не случится». «Почему вы знаете? Я весь день дрожу от страха, а весь ночь закрою дверь и смотрю даже гардероб, если там кто-то есть». «Очень хорошо, что ты таким образом обеспечиваешь свою безопасность», — холодно процедила мисс Блэклок. «Вы хотите, чтобы я готовить?» — Митце произнесла слово, звучавшее для английского уха примерно так. «Швитцебзррр». Очень похоже на шипение разъяренных кошек. «Да». «Именно его приготовь. Он такой вкусный». «Вкусный, да. Но у меня ничего нет для этого торта. Я его не могу приготовлять. Мне нужно шоколад и масло, много масла, сахар и изюм». «Возьми масло, которое нам прислали из Америки, и часть изюма, припрятанного на Рождество. А вот тебе плитка шоколада и фунт сахару». Лицо Митце расплылось в улыбке. «Хорошо. Я приготовлять вкусный торт. Очень вкусный. Он будет растопляться в рот. А наверх этот торт я класть шоколадный глазурь. У меня хорошо получаться шоколадный глазурь. И еще я писать наверх с лучшей пожелания. Этот англичанин со свой торт как песок. Они никогда не кушают торт, как мой. Хороший, скажут они, сладкий». Ее лицо опять омрачилось. «О, этот мистер Патрик. Он называть мой торт сладкий смерть. Мой торт. Я протестовать, чтобы так называть мой торт». «Но это был комплимент», — возразила мисс Блэклок. «Патрик имел в виду, что ради такого торта можно даже умереть». Во взгляде Митце сквозило сомнение. «Я не любить, когда говорят смерть. Никто не будет умереть, когда кушать мой торт. Наоборот, они будут здороветь». «Конечно, Митце, конечно». Мисс Блэклок покинула кухню со вздохом облегчения. Беседа завершилась благополучно. А ведь могло быть иначе. От Митцы всего можно ожидать. В коридоре Летиция встретила Банни. «О, Лети, наверное, надо сказать Митце, чтобы она начинала делать сандвичи». «Нет», — решительно воспротивилась мисс Блэклок. «Митце сейчас в хорошем настроении. Не надо ее будоражить». «Но я только покажу ей...» «Дора, прошу тебя, не надо». Выходцы из Центральной Европы не любят, когда им навязывают свое мнение. Они этого просто не переносят». Дора поколебалась, но тут же ее лицо озарилось безмятежной улыбкой. «Только что звонил Эдмунд Светенхэм, пожелал мне всяческих благ и пообещал принести в подарок горшочек меда. Не правда ли, мило? И откуда он узнал про мой день рождения?» «Похоже, это знает весь поселок». «Да, наверное, ты сама всем и растрезвонила, Дора». «Что ты, Лети? Я просто как-то невзначай обмолвилась, что завтра мне стукнет 59». 64, подмигнула ей мисс Блэклок. А мисс Хинчклифф сказала: «Не похоже. А мне, как вы думаете, сколько мне лет?» И всем тогда стало ужасно неловко, ведь мисс Хинчклифф особо неопределенного возраста. Кстати, она сказала, что по пути занесет нам яиц. А я пожаловалась, что наши куры в последнее время почему-то плохо несутся. «Выходит, у нас не так уж плохо с угощением на твой день рождения», — подытожила мисс Блэклок. «Мед, яйца, коробка прекрасных шоколадных конфет в подарок от Джулии». «Хотелось бы мне знать, как она достает такой дефицит?» «Лучше не интересоваться. Скорее всего, из-под полы». «А ты мне подарила чудесную брошку». Мисс Баннер с гордостью оглядела свою грудь, на которой красовался маленький листочек с бриллиантиком. «Нравится? Вот и хорошо. А я никогда не любила побрякушки». «Я в полном восторге. Ну и прекрасно. Давай теперь покормим уток». «Ха!» — трагически воскликнул Патрик, когда гости сели за стол. «Что я вижу? Сладкая смерть!» «Тссс!» — шикнула на него мисс Блэклок. «Не ровен час Митси услышит. Она жутко злится, когда ты так называешь ее торт. Но это же воистину сладкая смерть! Банни, это ваш именинный пирог?» «Да», — лучезарно улыбнулась Дора. «У меня сегодня великолепный день рождения». Ее щеки ярко пылали с той самой минуты, когда полковник Истербрук вручил ей маленькую коробочку конфет и с поклоном провозгласил: «Сладкая наисладчайшей». Джулия торопливо отвернулась, за что мисс Блэклок выразила ей взглядом неодобрение. Собравшиеся воздали должное яствам и, отведав на десерт крекеров, поднялись из-за стола. «Ох, тяжело!» — пожаловалась Джулия. «А все из-за торта. В прошлый раз была аналогичная история». «Но торт того стоит», — утешил ее Патрик. «Да, в тортах и пирожных иностранцы знают толк», — изрекла мисс Хинчклифф. «А вот простого пудинга приготовить не могут». Все вежливо промолчали, хотя губы Патрика дрогнули, как будто его так и подмывало спросить, кто из присутствующих хотел бы сейчас отведать простого пудинга. «Вы что, наняли нового садовника?» — поинтересовалась мисс Хинчклифф у мисс Блэклок, когда они возвратились в гостиную. «Нет». «А почему вы решили?» «Да тут один мужик шнырял возле курятника. Вид у него, правда, был довольно приличный, выправка армейская». «Ах, вы про этого!» — воскликнула Джулия. «Это же наш сыщик!» Миссис Истербрук выронила сумочку. «Сыщик? Но почему?» «Не знаю», — пожала плечами Джулия. «Он тут все время ходит кругами и следит за домом. Наверное, охраняет тетю Летти». «Какая чушь!» — возмутилась мисс Блэклок. «Я могу сама за себя постоять». «Но ведь все давно кончено!» — вскричала миссис Истербрук. «Я как раз хотела спросить, почему полиция не закрывает дело?» «Они не удовлетворены его исходом», — объяснил ее муж. «Вот почему». «А чего им не хватает?» Полковник Истербрук многозначительно покачал головой, давая понять, что он мог бы поведать куда больше, если бы счел это необходимым. Эдмунд Светенхэм, испытывавший антипатию к полковнику, заметил: «Честно говоря, мы тут у них все под подозрением». «Под подозрением?» — ахнула миссис Истербрук. «Не бери в голову, котеночек», — промурлыкал муж. «Нас подозревают в том, что мы тут крутимся намеренно», — продолжал Эдмунд, «чтобы при первой возможности совершить убийство». «Мистер Светенхэм, умоляю, не надо», — вскричала Дора Баннер. «Я уверена, никто из вас не смог бы убить нашу дорогую, драгоценную Летти». Все дружно смутились. «Это шутка», — пробормотал Эдмунд. Чтобы разрядить обстановку, Филиппа предложила послушать последние известия. Все горячо ее поддержали. Патрик прошептал Джулии: «Сюда бы еще миссис Харман. Сейчас наверняка прозвучал бы ее звонкий голосок. Но ведь кто-то все-таки ждет случая убить вас, мисс Блэклок». «Я рада, что они со старухой Марпл не пришли», — сказала Джулия. «Эта старая Грымза везде сует свой нос. По-моему, она обожает копаться в грязном белье. Типичный образчик викторианской эпохи». Последние новости вызвали чинное обсуждение ужасов атомной войны. Полковник Истербрук заявил, что Россия представляет собой главную угрозу мировой цивилизации, а Эдмунд возразил, что у него есть несколько совершенно обворожительных русских друзей. Однако его заявление было принято весьма прохладно. Затем все снова рассыпались в благодарностях хозяйке. «Ну как, повеселилась Банни?» — спросила мисс Блэклок после ухода последнего гостя. «О да, но голова так болит. Наверное, от нервов». «Скорее от торта», — поправил Дору Патрик. «Меня тоже подташнивает. А вы еще все утро лопали шоколад». «Я, пожалуй, прилягу», — сказала мисс Баннер. «Выпью аспирин и попытаюсь уснуть». «Хорошая мысль», — отозвалась мисс Блэклок. Мисс Баннер отправилась наверх. «Мне пойти закрыть уток, тетя Летти?» Мисс Блэклок строго посмотрела на Патрика. «Если дашь честное слово, что хорошо, запрешь дверь». «Запру, клянусь, что запру». «Выпейте немножко шерри, тетя Летти», — посоветовала Джулия. «Как говаривала моя нянюшка, это утихомирит ваш желудок. Выражение жуткое, но сейчас очень уместное». «Пожалуй, ты права. Честно говоря, я не привыкла к таким роскошным пиршествам». «О, Банни, как ты меня напугала! Что случилось?» «Не могу найти аспирин», — безутешно сказала Банни. «Он в моей спальне, возле кровати». «И у меня на трюмо лежит аспирин», — сказала Филиппа. «Спасибо, большое спасибо. Я возьму, если не найду свой. Но мой где-то здесь, я точно знаю. Новый пузырек. Куда я его задевала?» «Да в ванной полным-полно пузырьков с аспирином», — нетерпеливо воскликнула Джулия. «Этот дом напичкан аспирином». «Меня просто раздражает моя рассеянность. Я все теряю», — пожаловалась мисс Баннер, поднимаясь обратно по лестнице. «Бедная старушка Банни», — покачала головой Джулия, поднимая бокал. «Может, стоит дать ей капельку шерри?» «Нет», — покачала головой мисс Блэклок. «Она сегодня перевозбуждена, на нее спиртное не подействует. Она завтра будет худо». Но, по-моему, Банни от души повеселилась. «Да, она была очень довольна», — кивнула Филиппа. «Тогда давайте угостим Митцы», — не унималась Джулия. «Эй, Патрик!» — позвала она брата, услышав его шаги. Патрик вошел через черный ход. «Пригласи сюда Митцы». Митцы привели, и Джулия налила ей шерри. «За лучшего в мире повара», — сказал Патрик, поднимая бокал. Митцы была польщена, но решила, что надо возразить. «О, нет-нет, я не повар. На родине я делать умственный труд». «Значит, ты даром теряла время», — заявил Патрик. «Какой умственный труд сравнится с тортом «Сладкая смерть»?» «О, я говорить, мне не нравится». «Мало ли, что тебе не нравится, моя прелесть», — рассмеялся Патрик. «Я его так прозвал, и точка». «Ладно, давайте выпьем за сладкую смерть и к черту последствия». «Филиппа, дорогая, я хочу с тобой поговорить». «Да, пожалуйста, мисс Блэклок», — с легким удивлением отозвалась Филиппа Хаймас. «Ты ведь немножко расстроена, да?» «Я? Мне кажется, в последнее время у тебя расстроенный вид. Что-то случилось?» «Нет, ничего, мисс Блэклок. Что у меня может случиться?» «Не знаю. Я думала, может, вы с Патриком...» «С Патриком?» На этот раз Филиппа удивилась всерьез. «Значит, нет. Извини, пожалуйста, что я вмешиваюсь, но вы так часто бывали вместе. Видишь ли, хотя Патрик мне родня, я бы тебе не советовала. Не думаю, что из него получится хороший муж. По крайней мере, в обозримом будущем». Лицо Филиппы окаменело. «Я больше не выйду замуж». «Выйдешь. Когда-нибудь выйдешь, дитя мое. Ты молода, но не будем об этом». «Значит, других поводов для огорчения у тебя нет? Денежных затруднений, например?» «Нет, все нормально». «Я знаю, тебя волнует дальнейшая учеба сынишки, поэтому я решила тебе кое-что рассказать. Я сегодня была в Милчестере у мистера Бедингфелда. Это мой адвокат. В последнее время все настолько шатко, что я решила составить новое завещание на всякий случай. Кроме того, что завещано Банни, все остальное переходит к тебе, Филиппа». «Что?» — вскинулась Филиппа. Казалось, она напугана до полусмерти и вот-вот упадет в обморок. «Не надо, я не хочу! Правда, не хочу! Что вы? И почему? Почему мне?» «Наверное, потому», — странным тоном произнесла мисс Блэклок, «что больше некому». «Но ведь у вас есть Патрик и Джулия». «Да, Патрик и Джулия». В голосе мисс Блэклок продолжали звучать странные нотки. «Они ваши родственники? Очень дальние. Они не вправе ничего от меня требовать. Но я тоже не хочу. Не знаю, что вы думаете обо мне, но я не хочу». Во взгляде ее читалась не благодарность, а скорее враждебность и страх. «Поверь, я знаю, что делаю, Филиппа. Я к тебе привязалась. И потом у тебя ребенок. Если я умру сейчас, тебе достанется не так уж и много, но через несколько недель все переменится». Мисс Блэклок посмотрела на Филиппу в упор. «Но вы ведь не собираетесь умирать?» — запротестовала Филиппа. «Не собираюсь и не умру, если приму меры предосторожности». «Меры предосторожности?» «Да, подумай над этим. И больше не волнуйся». Мисс Блэклок вышла из комнаты. В коридоре она о чем-то поговорила с Джулией. Филиппа слышала их голоса. Через несколько мгновений Джулия вошла в гостиную. Ее глаза холодно блестели. «Сыграно просто идеально, Филиппа. Да, действительно, в тихом омуте. Теперь я вижу. Темная ты лошадка, темная». «Ты слышала?» «О, да. Как, наверное, и было задумано». «Не понимаю, о чем ты? Наша тетя Литти совсем не дура. Но тебе-то теперь не о чем волноваться, Филиппа. Ты неплохо устроилась». «Джулия, я не хотела, совсем не хотела». «Врешь. Еще скажи, что ты презираешь деньги». «Нет, голубушка, тебе деньги нужны и даже очень. Но запомни, если кто-нибудь теперь укокошит тетю Литти, ты первая окажешься под подозрением». «Но я не собираюсь этого делать. Тем более, что это просто глупо — убивать ее сейчас, когда стоит только подождать». «Ах, вот как! Значит, ты в курсе насчет этой старой миссис, как там ее, которая скоро загнется в Шотландии?» «Любопытно». «Да, Филиппа. Я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что ты и впрямь темная лошадка». «Я не хочу лишать вас с Патриком вашей доли». «Неужели?» «Извини, дорогая, но я тебе не верю».